Глава 11. Была уже глубокая ночь, когда они отправились домой. «Разве Аманда не была прекрасна, когда держала на руках своего ребенка?» — спросила Ники. Трейс выехал на шоссе и повернул на восток. Аманда выглядела больной и измученной, как и должна выглядеть женщина после 12 часов родовых схваток и хирургической операции. И все-таки светилась от счастья. «Мать с ребенком на руках — это прекрасно», — согласился он. «Вы сегодня были великолепны». Ники положила руку ему на колено, и тепло ее прикосновения обожгло его. Машин на дороге в этот час было мало, и Трейс рискнул посмотреть на нее и оторопел. Ее глаза лучились. Чем? Любовью? На секунду земля стремительно завертелась вокруг оси. И мир взорвался и стал правильным и добрым. Будто бы Трейс Оливер нашел таки свою дорогу в жизни. А Ники шла по ней рядом с ним. Нет, это ошибка. Ники его не любит. Она любит свою семью. В этом все дело. Ее глаза лучатся любовью к ее семье. И это упрощает дело, не правда ли? Тогда откуда это ощущение потери? «Ваш подарок Аманде — просто прелесть. И как вы догадались принести ей вкусненькое?» «Я выучил этот урок, когда Дона была беременна. Матерям во время родов нельзя есть, да им и не хочется. Но после того, как ребенок появляется на свет, они испытывают голод. А теплые носки я положил, потому что в больницах часто бывает холодно». «Ох, Трейс!» Ники вздохнула и повернулась к нему. «И как вы успели обо всем подумать? Эта поездка, вероятно, была для вас очень болезненной. Воспоминания. Как вы?» «Я же говорил, что я человек нечувствительный. Мой брак — лучшее тому доказательство. Мы устраивали друг друга. Она хотела выйти замуж. Я согласился. Все было очень просто, пока не начались сложности. Ей не нравился мой режим работы. Потом она захотела ребенка. Я сопротивлялся, но Дона все-таки забеременела. Вам, наверное, казалось, что вас загнали в ловушку? Чувство долга требовало, чтобы вы оставались с ними?» Некоторое время Трейс молчал, вспоминая свое тогдашнее отчаяние, обиду. «Сначала я сердился, но, конечно, чувство долга взяло верх. А еще я подумал, что рождение ребенка разрядит обстановку. Доне будет не так одиноко». «А что думала об этом ваша жена?» «Мы старались во всем видеть хорошие стороны. Дона с радостью готовилась стать матерью. А я радовался, что она счастлива и занята делом». «У вас все получилось бы», — заявила Ники. Безусловно, она верит в него, но в ее тоне появилось что-то, чего Трейс не мог объяснить. «Хотелось бы думать, что вы правы. Он бы приложил все усилия. Да он и прилагал все усилия. Но теперь Трейс спрашивал себя, смогли бы он и жена, будучи, в общем, равнодушны друг к другу, оставаться вместе надолго?» «Ее не стало, а Микки жив. Какая-то сатанинская ирония. Убить ту, которая хотела ребенка, и оставить малыша с растерявшимся отцом, который ничего не знает о том, как ухаживать за ребенком, и еще меньше о том, как создать ему эмоциональный комфорт. Я испытал колоссальное облегчение, когда ее родители предложили взять Микки. Но, как оказалось, здорово напортил. В то время так было лучше для всех. И ведь вы перевернули свою жизнь, сменили работу, переехали в другой город. Все для того, чтобы у Микки был настоящий дом. Но он пробыл у бабушки и дедушки дольше, чем требовалось. В основном потому, что вы сочувствовали их горю. «Не только. Я также не способен был ухаживать за годовалым ребенком, как и за новорожденным». «Ну, знаете, тут многое постигаешь на практике, по ходу дела». «Вы слишком добры ко мне». «А вы слишком строги к себе». Он сжал ее руку. «Нам с Микки повезло, что появились вы. Из вас получится отличная тетя». Через 20 минут Трейс остановился у дома и посмотрел на Ники. Она спала, привалившись к дверце машины. Ему очень не хотелось ее будить, но спать в постели, конечно, удобнее. Трей тихонько потряс ее за плечо. Девушка даже не пошевелилась. Он потряс сильнее, она только устроилась поудобнее. Трейс решил сначала отнести в кроватку Микки, а потом вернуться за Никки. Он взял малыша на руки. Какой легонький. Трейс почти не помнил, каким был Микки, когда только родился. Появившись на свет раньше времени, он пролежал в больнице целую неделю, пока его легкие и вес приходили в норму. А Трейс, подавляя боль утраты, проводил дни, организуя похороны, а ночи у инкубатора. То были самые тяжкие дни его жизни. Укладывая сына в кроватку, Трейс понял, как счастлив от того, что малыш теперь на его попечении. И молился, чтобы у него хватило сил и стойкости быть хорошим отцом. У него есть шанс, если Никки ему поможет. Трейс вернулся к машине. Он осторожно открыл дверцу, поддержал Никки за плечи, чтобы та не упала. Она привалилась к нему, что-то пробормотала, но не проснулась. «Никки», — позвал он, — «мы дома». «Дома», — повторила она и положила голову ему на плечо. «Ну же, родная, проснись». Она вздохнула и прижалась к нему. «Хорошо». Трейс взял девушку на руки, повесил ее сумку на локоть, ногой закрыл дверцу машины и пошел в дом. Когда он поднялся по ступенькам, она открыла глаза. «Я могу идти? Я могу идти?» пробормотала Никки и еще крепче обхватила его шею. «Я тебя держу», — прошептал он ей в ухо. Как хотелось ему отнести Никки в свою постель. Тогда он мог бы держать ее в объятиях всю ночь и проснуться утром рядом с ней. В этот миг Трейс осознал, что она проникла в его душу очень глубоко. Так глубоко он никогда никого не пускал, даже Донну. С женой он не видел будущего, а Никки. Он представил себе, что они сидят вдвоем на ступеньках и смотрят, как резвятся в саду их внуки. И вздрогнул. Дело зашло слишком далеко. Она заслуживает участи лучшей, чем чужая семья из двух никчемных мужчин. Но ему хотелось, ох, как хотелось, протянуть руку и удержать ее любовь. Познать истинный смысл семьи и единения. Войдя в дом, Трейс уложил Никки на софу и пошел искать ключ от ее комнаты. Когда он вернулся, она сладко спала. «Никки», — тихонько окликнул он, приподнял ее и сел рядом. «Никки, пора в кроватку». Она приоткрыла глаза и улыбнулась. «Не уходи», — попросила она и свернулась клубочком. И снова заснула, прежде чем Трейс смог что-либо возразить. Да он не очень-то хотел возражать. Он обнял ее, положил ноги на софу и устроился поудобней. И мир опять стал таким, как надо. Трейс вздохнул и расслабился. И уснул, окруженный запахами цветущих яблонь и женщины, с наслаждением обнимая Никки. «Дурацкий телефон!» Никки выключила телефон и бросила на сиденье. Закон запрещал пользоваться мобильным телефоном за рулем, но она решила, что можно рискнуть, поскольку за 25 минут не проехала и четверти мили. Машины растянулись вдоль дороги, насколько хватало глаз. Она посмотрела на Микки в зеркало заднего обзора. Он беззаботно грыз зубное кольцо. «Не знаю, как ты можешь быть так спокоен. Твой папа убьет меня, если приедет домой раньше нас». Она постучала пальцами по рулю. Ей надо было вернуться полчаса назад. По радио сказали, что там впереди какая-то авария с бензовозом. Машины не двигались ни в ту, ни в другую сторону. Свернуть на боковую дорогу негде. Надо ждать, пока пробка рассосется. «Папа?» — спросил Микки и захлопал в ладоши. «Да», — улыбнулась Никки в ответ. «Ты его очень любишь, правда? Я так рада, что вы стали друзьями». Трейс не одобрил ее намерение отвезти Аманду в Сан-Диего. Дул сильный встречный ветер, радио пророчило грозу. Он считал эту поездку ненужной и небезопасной, но Никки, естественно, это только подстегнуло. Отказаться от поездки из-за погоды в Сан-Диего, где климат, в общем, мягкий, а прогнозы оправдываются в 50 случаях из 100? Ну нет. Дождь застучал по ветровому стеклу. «Замечательно. Беда не ходит одна. Или будет еще хуже?» «Еда?» — повторил Микки, уловив намек на знакомое слово. «Извини, дружок, нет еды». Микки отбросил зубное кольцо и потребовал. «Еда, еда, еда!» «Микки, перестань!» Безрезультатно. Время обеда и дневного сна давно прошло. Обычно спокойный, добродушный ребенок куксился и скандалил. Зубное кольцо было последним его утешением. Никки не порицала его за то, что он предпочитал кольцу настоящую еду. И вместо того, чтобы отчитать Микки за плохое поведение, принялась утешать его. Она объяснила, что произошло, где они оказались, и обещала доставить малыша домой, как только сможет. Мальчик не понял слов, но ее подбадривающий тон и ласковый голос утешили его. Помог и любимый жираф, которого Никки достала из сумки с детскими вещами. Если бы папу было так же легко успокоить, как сына. Она настояла на своем и поплатилась за это. Но тут не только ее вина. Никки дорожила своей независимостью, а просьбы Трейса часто больше походили на приказы. Кроме того, она уже давно обещала Аманде, что повезет ее встречать Дэна. Этот выезд должен был стать первым для сестры после рождения ребенка. Ей очень хотелось поехать, а врач рекомендовал еще некоторое время не садиться за руль. И у Никки не хватило духу отказать Аманде, но хватило духу обидеть Трейса. Она опять взялась за телефон. Безрезультатно. Связь здесь работала плохо. Трейс будет дома через несколько минут и разволнуется, не зная, куда они делись, особенно в такую погоду. Остается надеяться, что он узнает об аварии и поймет, что они стоят в пробке. Ей было так хорошо в его объятиях в ту ночь и очень хотелось чего-то большего, но он просто дал ей поспать. Сам одел и накормил Микки и разбудил ее только перед самым уходом на работу. В его объятиях уютно, а главное, спокойно. Не надо быть старшей сестрой, няней, учительницей, домохозяйкой. Он сторожил ее сон. А ведь его могли мучить тяжелые воспоминания. Наверняка это означает, что она дорога ему не только потому, что заботится о его сыне. Никки всхлипнула. Только бы все не расстроилось из-за этой пробки, из-за беспокойства, которое она ему причинила. «Трейс, вам звонят! Канал номер 3!» — крикнула Лидия из приемной. Трейс поднял трубку. «Шериф Оливер». «Мистер Оливер, я сотрудник Ирвиновского окружного образовательного центра. Мне поручено проверить сведения о мисс Никки Родес. Можете вы мне помочь?» Трейс уронил ручку на стол, откинулся на спинку кресла и сосредоточился на разговоре. «Да, мисс Родес работает у меня. А в чем дело?» «Извините, но я не имею права». Трейс резко оборвал собеседника. «Вы звоните из Ирвиновского образовательного центра? Отсюда следует, что она хочет там работать?» «Я не имею права обсуждать претендентов на работу у нас», ответил голос, подтвердив тем самым его подозрение. «Можете ли вы ответить на несколько вопросов? Как долго мисс Родес работает у вас?» Трейс отвечал на вопросы автоматически, думая только о том, что может потерять Никки. Почему она не сказала ему, что подала это заявление? Что он такое сделал? Или чего не сделал? Вчера он держал ее в объятиях, но так и не занялся с ней любовью. Ему было невероятно трудно оставить ее утром, а теперь она собирается уходить. Что-то перевернулось в душе, ощущение чего-то ужасного рвалось в сознание. Да, Никки всегда мечтала вернуться на преподавательскую работу, но она должна была предупредить его, и не предупредила. Обидно. В резюме говорится, что она живет с вами, это так? У нее есть жилье на моем участке, да. И последний вопрос. Вы бы наняли мисс Родес во второй раз? Во второй раз? Чушь. Он просто не отпустит ее. Трейс не удивился, что машины Никки нет около дома. После того телефонного разговора он много раз звонил домой, но никто не брал трубку. Злость разгоралась в нем. Она, против его желания, повезла Аманду встречать мужа, а теперь стоит в пробке на 8-м шоссе. Черт! Он молился, чтобы это было именно так, чтобы с ней не случилось ничего худшего. Он не может помешать ей рисковать головой, но брать с собой Микки она не имела права. Он опять попробовал позвонить Нике на сотовый телефон и опять не получил ответа. Молния прорезала небо как раз в тот момент, когда он входил в свой мрачный темный дом. Нигде не горит свет, нет ощущения тепла и уюта, к которому он успел привыкнуть за то время, что Ники жила у него. Но она тут не живет, она тут работает, а теперь собирается сменить работу. Гроза на улице была слишком похожа на ту, что бушевала у него внутри. Ярость, боль, чувство утраты. Трейс метался по комнатам. Где она сейчас? Где его сын? Он долго сопротивлялся признанию того факта, что он отец, считая, что его ребенку будет лучше с кем угодно, только не с ним. Но каждый проведенный с Микки день показывал Трейсу, как сильно он ошибался. Микки — чудо. Хорошо это или плохо, но мальчик полюбил его. И это безотчетное доверие и привязанность трогали Трейса сильнее, чем что-либо еще в мире. Только бы ничего не случилось с Микки сейчас, когда они едва обрели друг друга. Боже праведный, он любит своего сына. Чтобы сделать хоть что-нибудь, он позвонил в участок и попросил Лидию справиться о состоянии дел на шоссе и сообщить об авариях и задержке транспорта. Несколько несильных столкновений. Слава богу, никто не пострадал. В настоящий момент движение восстановлено на 2 полосах из 8. Пробка начинает понемногу рассасываться. Трейс облегченно вздохнул, повесил трубку и подошел к окну. Через 5 минут автомобиль Ники подъехал к дому. Он бросился к двери, буквально спрыгнул с крыльца и подбежал к машине. Ники уже вынимала Микки из автомобильного кресла. «Позвольте мне». Он отстранил ее и взял спящего мальчика. «Где вас черти носили?» И, не дожидаясь ответа, выпалил. «Когда вам в следующий раз придет в голову похитить моего сына, по крайней мере, не выключайте телефон». «Простите меня». Она стряхнула со щек капли дождя. «Но, честное слово, я испробовала все варианты, прежде чем решилась взять Микки с собой». Трейс завернул Микки в одеяльце, швырнул сумку с его вещами Ники и направился к дому. Она засеменила за ним. «Это правда, но все, кому вы доверяете посидеть с Микки, были заняты». «Так не надо было ехать». Он предоставил ей закрывать дверь. Ему хотелось поскорее отнести Микки в кроватку. «Я не могла не поехать». Ники остановилась в дверях детской, всем сердцем стремясь убедить его, что права она, а не он. Микки зашевелился, когда Трейс стал его переодевать. Он улыбнулся отцу, сказал что-то о еде и снова уснул, как только оказался в кроватке. «Аманда так ждала эту поездку», — продолжала объяснять Никки. «Она просто расплакалась, когда узнала, что Микки не с кем оставить. Врач предупредил, что она некоторое время не должна водить машину, но она села бы за руль сама, если бы я ее не отвезла». «Не вмешивайте сюда вашу сестру. Вы не захотели меня слушать, когда я говорила о прогнозе погоды». «Но ведь это Сан-Диего. Прогнозы тут часто ошибочны». Словно в подтверждении ее неправоты, раздался страшный удар грома, и тут же молния разрезала небо пополам, осветив все вокруг. Трейс искал на ее лице признаки угрызений совести и не находил. Так как природа была на его стороне, он больше не сказал ничего, только поднял брови. Ники подбоченилась. «Во всяком случае, опоздала я не из-за бури. Произошла...» «Бензовоз перевернулся и перегородил дорогу. Я знаю». Она облегченно вздохнула. «Знали? Это хорошо». «Хорошо? Как что-то подобное может быть хорошим?» «Вы могли догадаться, где я застряла. Я много раз пыталась звонить, но мой сотовый не работал». «Я не знал, где точно вы были. Я предполагал, надеялся, молился, но при этом не мог исключить, что мой сын лежит под грузовиком». У нее пропало желание защищаться. Пропало вместе с румянцем на щеках. «То, что вы говорите, ужасно». «Ужасно было думать об этом». «Ох, Трейс». Она сделала шаг к нему. «Вы же знаете, как я люблю Микки. Я бы умерла прежде, чем допустила, чтобы с ним что-то случилось». Эти ее слова рассеяли его злость. Он больше не мог делать вид, что беспокоился только из-за Мики, так как осознал истинный смысл этого взрыва ярости. Жалкая попытка скрыть страх потерять тех, кого он полюбил, потерять Ники. Трейс шагнул навстречу и обхватил ладонями ее лицо. «Это неприемлемая альтернатива», — заявил он и жадно поцеловал ее губы.